Нужно готовить сознание свое к разрешению многих проблем. Трудно будет сознанию закостеневшему, не изжившему старые предрассудки. Новая церковь должна явиться на смену старой в полном сиянии красоты подвига Иисусова. Она должна будет собрать Великий Вселенский Собор и просмотреть при свете нового сознания все постановления бывших соборов. Должна будет изучить сочинения первых христианских философов и отцов церкви, ближайших ко времени Иисусову, и тогда вся красота подвига Иисуса, вся ширь его учения будет понята ими в духе, но не в мертвой букве часто искаженных писаний, и только тогда будет заложена новая религия, религия духа. «Не на горе сей, не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 21-24. Елена Ивановна Рерих. Часть первая. Глава первая. Кумран. Первое кумранское открытие. Когда мы задумываемся о соотношении закономерного и случайного, о роли того и другого в судьбах планеты, то какое-то внутреннее побуждение заставляет нас в любой катастрофе или массовом кровопролитии искать более существенные причины, нежели случайные встречи атмосферных фронтов, приводящие к сокрушительным ураганам, или тем более личные капризы монархов, выливающиеся в многолетние страшные войны. Если предполагается, что человеку даны сила воли и свобода выбора, то к чему они, если все мы целиком зависим от его величества случая? Но так ли случай случайен? Окончание Второй мировой войны подвело черту под более чем двухтысячелетней историей старой Европы. Совершенно очевидно, что 1945 год положил начало новой эпохи. Между государствами установились принципиально новые отношения, обозначились новые волевые доминанты. Человечество после ужасов и преступлений самой из кровопролитнейших войн словно впервые взглянуло на себя и на свое прошлое. Но если окончание войны послужило открытию новой страницы в политической и экономической истории стран, то оно же оказалось загадочным образом связано с не менее значимым и с не менее эпохальным событием в истории мировой культуры. Этим эпохальным событием стало случайное открытие древнейших рукописей в районе Кумрана. Сей факт в силу инертности человеческого мышления до сих пор не вполне осознан, хотя он полностью переворачивает наши представления о христианстве и иудаизме, лежащие в основе современной западной цивилизации. Согласно рассказу Мухаммеда Эд-Диба, молодого бедуина из полукочевого племени Таамира, зафиксированному специальной научной комиссией в октябре 1956 года, открытие первых кумранских рукописей произошло при следующих обстоятельствах. Цитата. «В 1945 году, — рассказал Мухаммед, — я гнал стадо мелкого скота вместе с еще двумя пастухами со своими стадами. Мы все трое ночевали в пустыне. Утром одна коза из моего стада потерялась. Я пошел разыскивать ее. Ушел далеко, увидел пещеру, решил, что она там, и стал кидать в пещеру камни. Потом залез туда. Козы не было, а были глиняные сосуды. Я разбил камнями 9 штук. В них было мелкое зерно красного цвета. В 10-м сосуде оказались кожаные свитки, исписанные каракулями. Примечание Амусин, рукописи Мертвого моря. Вход в пещеру, обнаруженную пастухами, был достаточно хорошо скрыт. Однако они не были первыми, кто потревожил древнее хранилище. Высокие глиняные кувшины стояли среди других кувшинов, разбитых ранее. Только небольшая часть из них оказалась неповрежденной. Всего первоначально их было около 50, и по расчетам главы археологической экспедиции в них могло находиться более 150 свертков. Но, к сожалению, неизвестные посетители, побывавшие здесь за 2000-летия, унесли из них большую часть. Сколько свитков исчезло безвозвратно, можно только предполагать. Сохранившиеся неповрежденными кувшины были хорошо запечатаны, рукописи бережно завернуты в льняную материю.